Глава третья. «Беременна?» – изумленно уставилась на меня коллега. «Ты шутишь? Кто отец? У тебя и личной жизни-то нет!» «Это тот раз, после адреналинового коктейля», – растерянно призналась я. Такого поворота событий сама не ожидала, чтобы забеременеть с первого раза, да еще и от представителя другой цивилизации. Угораздило же меня. И мало мне преследующих каждую ночь видений, теперь будет еще и живое напоминание. «Пятый?» – испугалась Наташа, решив, что сломала мне жизнь своей авантюрой. «Но он же из народа суши!» Я не была полностью откровенна, рассказывая подруге о своем приключении. Упомянула только, что пятым был землянин – Денис. «Денис!» – тут меня осенило. Я все ломала голову, размышляя, как мне найти того верлианца, не извещая весь мир о случившемся. «Не переживай», – я подскочила на месте. «Это не он. Мне надо срочно идти. Буду поздно». «Как не он?» – прозвучал мне в спину потрясенный вопрос. Но я уже неслась к лифту из дома, по пути активируя вызов землянину. «Денис, здравствуйте. Это Регина». «Вы решили подвести меня пару недель назад?» – начала я тараторить. «Я помню», – перебил он, явно тоже пораженный моим звонком. «Ты... вы передумали?» «Не в этом дело. Я хочу попросить вас помочь мне найти того верлианца. Я подумала, я знаю его имя и дату проживания. Вы же можете уточнить в отеле его контакты? Вам должны сказать». «Я не буду помогать вам». Категорично отозвался тот. «Денис!» – взмолилась я. «Пожалуйста, помогите! Для меня это очень важно!» «Почему?» «Я сегодня выяснила, что забеременела». Мой собеседник молчал какое-то время, заставив меня изрядно поволноваться. «Понял вас. Регина, не переживайте. Я все устрою». Через три дня мне пришел вызов на слушание межрасовой комиссии. Совершенно не понимая, по какому поводу меня вызвали, испугалась, увидев у входа в здание Дениса. «Что?» – опешила я, прозревая. «Вы устроили официальное разбирательство?» «Я нашел этого верлянца», – спокойно возразил землянин, со странной тоской рассматривая меня. «Он ответит за случившееся». Меня накрыло страхом. Совсем не такой мне виделась вторая встреча с отцом ребенка. «Как вы могли?» – в гневе топнув ногой, развернулась. «Я совсем не об этом просила! И не пойду туда! Разбирательства не будет!» Как же я сглупила, когда позвонила ему. Надо было попробовать самой уточнить в верлианском представительстве. «Разбирательство будет вне зависимости от вашего там присутствия. Все поймут, что вам неприятна эта встреча». «Что?» – я едва ли не подскочила, обернувшись. «Вы на что намекаете? В чем вы хотите обвинить верлианца?» «В нарушении прав жительницы Земли», – сухо пояснил мне очевидное Денис. «Все сложилось так, что ему сложно будет это опровергнуть и не понести наказание». Я почувствовала себя омерзительно, в горле застрял ком, дышать стало трудно. Повелась на глупость с адреналиновым коктейлем, и вот последствия, причем не только для меня. Горло горело от раздражающе сухого воздуха. Отчаянно хотелось в океан, домой. Все и вся вокруг стали чужими. Дениса и вовсе сверлила злым взглядом. Только бы выпутаться из этого безумия и отправлюсь домой. Мне после аттестации 9 дней отпуска положено. Я хочу прежде поговорить с ним лично. Мужчина нахмурился. «Это не самая лучшая мысль, но...» Он отвел взгляд. «Попробую организовать». «Не надо!» – раздраженно отвернулась я. Доверия к землянину с суши больше не было. «Осталось немного до начала». Молча двинулись к входу в здание центрального офиса и на контроля. Настраивалась на сложный разговор. Трудно было надеяться на понимание со стороны верлианца. Я вообще не планировала радикально осложнять ему жизнь, но по принятым у нас правилам обязана была о беременности уведомить. У верлианцев очень строгие законы, касающиеся потомства. А у высших дети вообще редки. Я припомнила, что видела лишь однажды такого ребенка. Его родители какое-то время работали на земной верлианской базе. Знают ли об этом в народе суши? Они и не подозревают, как потрясут инопланетянина сутью своего обвинения. «Денис!» Я коснулась руки сопровождающего и остановилась. «Я представительница водных. Он тоже для нас чужак. Вы не имеете права судить нас и тем более наказывать его. Предлагаю следующее. Я сейчас активирую браслет контроля и вместе с верлианцем покину территорию суши с нашим патрулем». С моей точки зрения, это был самый здравый выход, но Денис отреагировал очень эмоционально. «Регина!» Сжав кулаки, он свирепо рассек рукой воздух. «Мы же с тобой оба жители Земли. Мы должны держаться друг друга, особенно против них, чужих. Ты хоть знаешь, кто он? Он из какой-то их службы, очень важный. Настолько важный, что у него абсолютная неприкосновенность. Нам бы не достать его ни при каких обстоятельствах. Единственное, что не подпадает под этот иммунитет, ваш случай. У них же матриархат. Ты же наверняка знаешь». Я недоуменно кивнула, пораженная таким всплеском эмоций. «Вред, причиненный женщине, даже для него чреват последствиями. И ты хочешь лишить меня этой возможности? Меня, своего собрата по планете?» «Но зачем?» Я совершенно растерялась, получив такой яростный отклик. «Зачем вы так жаждете наказать его? За что? Верлянец ни в чем не виноват. Да и каким образом наказать, позволю знать. Это же абсурд. Я планировала просто уведомить его. Он имеет право знать». «Ты защищаешь его?» У меня создалось впечатление, что Денис разозлился еще сильнее. Шагнув ближе, он взял меня за руку чуть повыше браслета, лишив возможности его использовать. «Того, кто смотрит на нас свысока, не считает равными?» «Это глупость!» – искренне возмутилась я в ответ. «Верлианцы с большим уважением относятся к землянам, ко всем! У них просто не принято открыто при посторонних выражать эмоции, понимаешь? Поверь мне, я больше в своей жизни встречала верлианцев, чем ты. Они никак не вмешиваются в наши дела. Если и привносят что-то, то только по обоснованному обращению. Неужели вы, люди суши, не цените того, что их цивилизация дала землянам? Развитие медицины, такая долгая жизнь, как сейчас, энергетические технологии. За что вы так на них злы?» «А вы, водные, полагаете, что это справедливо?» Выдохнул в ответ Денис. Со стороны мы наверняка напоминали двух скандалистов, выясняющих отношения. «Почему вы так превозносите их? Они не боги. Уверен ко всему, что они дали нам, наша цивилизация пришла бы и сама. Наша цивилизация, Регина. Это мы и вы. Только так. Мы земляне. Но вот ты встречаешь девушку, при взгляде на которую замирает твое сердце, и что? Ты даже не можешь быть с ней, потому что на пути появляются они, чужие. Больше того, эта девушка с моей, подчеркиваю, моей планеты может подарить ребенка чужаку, но мне никогда. И дело даже не в том, что лично я ей не нравлюсь. Это невозможно в принципе». Голос мужчины прозвучал сдавленно. Поразив меня своим откровением, он резко развернулся и зашагал к лифту, увлекая меня за собой. А я, потрясенная его словами, безропотно шла, забыв обо всем и прокручивая в голове услышанное. Как так получилось, что я умудрилась столкнуть лбами этих двоих, так обозлив Дениса? Проклятая глупость с адреналиновым коктейлем. Если бы можно было вернуться в прошлое, скольких бы проблем я избежала. А уж верлянец. Я не заметила, как мы добрались до места, и очнулась только тогда, когда позади задвинулась дверь, отрезав путь к отступлению. Помещение оказалось большим. В центре имелся округлый стол, окруженный стульями. Большинство мест были уже заняты, судя по форме, сотрудниками ведомства. Сейчас все оглянулись на нас, но я видела лишь одно лицо – Арину. Он тоже был тут. Спустя две с небольшим недели после нашей столь невероятной встречи судьба столкнула нас снова. Глаза верлянца были такими же потрясающими, какими запомнились мне, какими виделись каждую ночь, когда я не могла уснуть, ощущая нестерпимую тягу и желание увидеть этого мужчину. Вот только смотрели они напряженно, очень пристально, с абсолютным вниманием. Мне показалось, что он буквально впился взглядом в мое лицо. Тело накрыло жаркой волной стыда. Он даже не представляет себе причины моего появления здесь. Да уж, большой сюрприз его ожидает. И вряд ли приятный. Не справившись с собой, я отвела взгляд. Стыд снидал заживо. «Проходите». Нас поторопили. «Пора начинать сегодняшнее слушание». Денис, продолжая выступать локомотивом, двинулся вперед. Я в состоянии эмоциональной комы последовала за ним, бессильно рухнув на стул. Больше всего сейчас хотелось вскочить и сбежать, но землянин так и держал меня за руку, словно предчувствуя этот порыв. Кроме меня и Арина, тут все были из землян суши. И лица их совсем не казались мне дружелюбными. Вроде им лично я дорогу не переплывала. Взгляд верлианца чувствовала. Он не отрывал его от меня, сидя немного в стороне, отделенный от всех парой свободных стульев. Как символично. Словно и вправду преступник, которого вот-вот обличат. «Простите!» Я не могла допустить такого, поэтому импульсивно вскочила на ноги, мгновенно почувствовав, что Денис за руку потянул меня обратно. «Это слушание – большая ошибка! Никто ничего не нарушал!» «Регина Аркадьевна!» Родители поддались модному в последних поколениях веянию и дали мне женское имя народа суши. А сейчас, произнесенное суровым голосом какого-то иноконтроллера, оно и вовсе показалось не моим. «Прошу вас с большим уважением относиться как к процедуре проведения заседания, так и к законам, царящим на нашей территории. Вам дадут слово. Мы обязательно выслушаем вас». Ощущение нелепости происходящего, чувство стыда и разочарования в себе заставили сесть. Я сгорбилась, страшась дальнейшего. Мое мнение тут никто в расчет брать не намерен. Лишь на миг украдкой отважилась посмотреть на Арина. Верлианец рассматривал руку Дениса, обвившую мое запястье, и хмурился. Красноречивая напряженность вокруг совсем не трогала голубокожего. Он выглядел очень спокойным. Больше того, умиротворенным. Впрочем, он же еще не знает, в чем проблема. Если бы от стыда можно было умереть, я бы давно уже рухнула замертво. «Сегодня наша комиссия собралась по совершенно вопиющему факту нарушения прав этой землянки». Началось. Я непроизвольно сжалась, с ужасом ожидая мгновения, когда прозвучит кошмарная правда. Мне так и не дали поговорить с верлианцем наедине. «Обвиняемый присутствует здесь. Это Арина». Он удивился. Пусть внешне ничего не изменилось, но я на каком-то инстинктивном уровне почувствовала, определенно удивлен. «В чем моя вина?» Немедленно переспросил он. «Воспользовавшись плохим самочувствием этой женщины, вы использовали ее, нанеся невосполнимый вред физическому и психологическому здоровью землянки». Его глаза непроизвольно расширились, как будто говоря, какой бред. Все происходящее явно представлялось ему фарсом. «Откуда такие выводы? Мы готовы заслушать показания основного свидетеля». Сухо прозвучало в ответ. Для меня не стало сюрпризом, что основным свидетелем решил выступить Денис. Сейчас его голос звучал собрано и деловито. От недавнего срыва не осталось и следа. «Регина сразу почувствовала себя плохо. Едва мы вошли в здание городского представительства. И он был там, смотрел прямо на нее. Я не утверждаю, но могу подозревать какую-то глубинную форму воздействия. До этого момента ее состояние было вполне хорошим». «Вы почувствовали что-то?» Вмешался один из присутствующих. Денис задумался. «Да, определенно да. Было что-то. Над уровнем моего восприятия. Но точно ментальная волна была. Ручаюсь. Это мое экспертное мнение». Я сглотнула. «Как он может? Пусть я тогда толком ничего не осознавала, но знала, верлианец не стал бы использовать гипноз. Это бессмысленно в случае со мной». «Продолжайте. Я видел, что ее состояние резко ухудшилось. Не уверен, что она адекватно воспринимала происходящее вокруг. Регина была очень слаба, поэтому я проводил ее в ресторан в гостинице при Верлианском представительстве. И он...» Денис свободной рукой указал на Арина, внимательно слушающего его. «Последовал за нами. И глаз от Регины не отрывал. А они то желтели, то зеленели, выдавая активность соответствующих зон головного мозга верлианца. И ей становилось хуже. Прошу вас, не давайте личных оценок происходящему. Мы разберемся во всем». Вновь кто-то прервал Дениса. Арина молчал, ни словом, ни жестом, не выдавая впечатлений. Но все так же бросал на меня внимательные взгляды. А меня медленно накрывало дрожью страха. Момент истины все ближе. «Простите», – кивнул землянин и продолжил рассказ. «Я отправился туда с рабочей миссией. Мне пришлось уйти по делам, регистрировать новых прибывших. Долг вынудил меня оставить девушку в общественной части представительства, как я полагал, в безопасности. Мы договорились, что она меня дождется. Но когда я вернулся, Регины не было. От дежурных я узнал, что обвиняемый унес ее наверх, в индивидуальную жилую часть. Несомненно, он одурманил Регину, воспользовавшись ее слабостью. Наверху она и нашлась». А я отчетливо вспомнила, как начала сама приставать к мужчине в коридоре, преисполненная желанием близости с ним. Чувство вины разрослось до колоссальных размеров. «Он нич...» Вновь не сдержалась я, но была остановлена уже повелительным жестом Арина. «Регина, позвольте мне разобраться». Мягко прервал он меня и более холодно обратился к Денису. «И в чем здесь моя вина? Я видел, что девушке плохо. Пытался помочь. Предложил свои апартаменты. Регина Аркадьевна, как минимум, нуждалась в отдыхе. Если бы это было так, она не отказалась бы от предложения вызвать медицинский патруль водного народа». С нотками триумфа возразил землянин. «Вы же и навязали ей эту мысль, зная, что она откажется. Это естественно, если ты уверен, что здоров, и минуту назад все было в полном порядке. Конечно, она полагала, странная слабость сейчас исчезнет, как и нахлынула. Но вы бы этого не допустили». Нервы не выдерживали медленного нагнетания обстановки. Горло горело от жажды. Стресс и беременность разогнали уровень метаболизма, усилив расход воды организмом. Но я боялась, что дрожащими руками не смогу налить воды из стоящих на столе емкостей. «Повторно просим вас воздержаться от личных выводов», — четко распорядился кто-то из иноконтроллеров. «И все же, в чем моя вина?» — спокойно повторил вопрос Арина. «В том, что пытался помочь представительнице водного народа?» Последнее он особенно выделил, явно намекая, что народ суши не уполномочен влиять на наши взаимоотношения. «Грубейшее нарушение произошло на территории народа суши», — отрезал Денис. «Вопрос в нашей компетенции». «Грубейшее нарушение?» Едва ли не с усмешкой переспросил Арина. «Да, пока ему все казалось весьма притянутым, но я-то знала, что последует сейчас, и очень желала в следующий миг оказаться на другой половине земного шара. Увы». «Состояние, в котором я нашел Регину Аркадьевну, однозначно дало мне понять, что вы использовали свои возможности во вред землянке. А сейчас, когда выявился факт ее беременности, можно утверждать о намеренном причинении вреда». «Вот это и случилось. Я думала, что сгорю заживо от стыда, когда в присутствии стольких посторонних меня объявили едва ли не блудницей. Но по факту это оказалось неважным. Я вся была сосредоточена на реакции только одного из присутствующих. И реакция эта оказалась поразительно сильной для такого сдержанного субъекта». «Беременности?» Резко отринув всякую безразличность, верлианец всем корпусом наклонился вперед. Спрашивал он Дениса, но смотрел на меня. Я чувствовала этот взгляд, как жар от лазерного прицела. Но поднять глаза от стола было жутко. В такие неприятности мужчину втянуло.